Я предложила поставить горшочек ему в комнату. Он отказался. Тогда я сказала, что поставлю его на чердачок, успокоился. В этот день, в общем, говорил здраво. Рассказывал, как получал пенсию. Сначала предложили было ему написать какое-то обязательство, сообщать в случае большого заработка, потом сказали, что это не нужно. Радовался пенсии, говорил, как это хорошо, что можно будет спокойно жить, что так неприятно бывало занимать деньги. Я соглашалась с ним, говорила, что этой пенсии нам вполне хватит на двоих. Он сказал, а Валечки? На это я, улыбнувшись, заметила. «Ну, для своего Валечки ты раз в месяц что-нибудь напишешь». Согласился, потом сказал, «Теперь я за тебя спокоен. Умру, ты будешь получать половину моей пенсии». Я, конечно, возмутилась. «Зачем говорить о смерти? Не нужно мне его пенсии». В общем, день прошел относительно благополучно. Он успокоился. Я просила его не курить. Уверял, что курит совсем мало. Действительно, на папиросных коробках он даже записывал, сколько папирос выкурил за день. По сравнению с зимой, это было в самом деле немного. На другой день утром я предложил ему полежать на раскладушке на балконе. Был очень теплый день. С каким-то испугом отказался. «Ни в коем случае, об этом не может быть и речи, я даже встать не могу». А мне казалось, что, может быть, ему лучше двигаться, что лежать вредно. Я не знала, как быть. Обедал плохо. Тогда я предложила сварить ему шоколад. Обрадовался и с удовольствием выпил целую чашку. Сказал, «Шоколад меня подкрепил. Со мной был очень хорош, чувствовалось, он доверяет мне, доволен моей заботой». И Валя сказал, «Отец даже похвастался, сказал, а мать обо мне хорошо заботится». На третий день ему стало хуже. Стал жаловаться на сильные боли в груди, животе. «Давит». Начал говорить односложно, путать слова. Я испугалась. Не спазм ли у него сосудов снова? Поняла. Необходимо вызвать врача. Дочь старухи Вержбицкой предложила сходить за Геляновым, старым другом Вержбицкой, которого она всегда звала, когда чувствовала себя плохо, и который жил на даче в Сестрорецке. Около 6 часов Гелянов явился. Но как сказать о нем Михаилу, ведь он не допускает к себе врачей? Пошла на хитрость, сказала, что Максимович встретил Гелянова на вокзале, и, зная, что тот живет в Сестрорецке, будто бы попросил навестить Михаила и сообщить ему о состоянии его здоровья. Примечание. Максимович — врач, пользовавшийся доверием Зощенко. Конец примечания. Не знаю, поверил ли этому Михаил, или ему было уже все равно, или наоборот, он понял, что дело плохо, что без врачей не обойтись, что необходимо прибегнуть к их помощи, что от них надо ждать спасения. Во всяком случае, Гелянова он принял. При упоминании о Максимовиче оживился. «А, Анатолий Семенович, да-да», потом прибавил. «Он говорит, не порошки, а пирожки, а я мало ем». Когда Гелянов приступил к осмотру, он слегка запротестовал, но затем подчинился и покорно дал себя детально выслушать и выстукать. А потом спросил, «Как, доктор, протяну я еще месяц-два?» Я, конечно, возмутилась. «Что ты говоришь, Мишенька? Месяц-два. По крайней мере, 10-15 лет должен прожить». А доктор промямлил что-то неопределенно успокаивающее. «Мне же в саду он сказал, это тяжелый сердечный больной. Здесь не только аритмия, здесь декомпенсация и стенокардия. Здесь нарушение кровообращения первого и второго круга, потом дистрофия, нарушенное питание». Необходима камфора или кардиамин для укрепления сердечной мышцы, и глюкоза для питания, и кремлевские капли. Кроме того, огромная печень, доходит до пупка. Правда, не угристая, но все же, принимая во внимание, вот у Вержбицкой лечили от аорты, оказался рак. Возможно, и тут. С ужасом спрашиваю, что же делать тогда? Пожимает плечами. Тогда уже нечего делать. Но, повторяю, это лишь предположение. Скорее, просто застойная печень. Нужно бы устроить консилиум, вызвать онколога, невропатолога. Хорошо бы госпитализировать, а сейчас, во всяком случае, лежать. Даже сидеть нельзя, даже вставать на горшок нельзя. Нужно судно, вызвать участкового, чтоб прислал сестру, делать уколы и вливания. Доктор ушел, отказавшись от гонорара. Михаила я, конечно, успокаивала, сказала, что у него неважно с сердцем, что нужно, как сказал доктор, укрепить и попитать сердечную мышцу, нужно полежать, принимать лекарства, будут делать уколы и вливания. И через неделю, как сказал доктор, все будет хорошо. В действительности тот сказал, а через неделю посмотрим. Но я сама была уверена, что лечение даст результат, что через неделю он встанет. А он вечером вдруг сказал, прощаясь на ночь. Завтра надо завещание, деньги Валечки. Как он любил сына, боже мой, как он его любил. Его одного в целом мире. Вечером, в тот же день, 9 июля, я написала Елизавете Матвеевне, медсестре, просила ее приехать. Она могла бы делать уколы и вливания. Я так надеялась на нее, я знала ее опытность и очень доверяла ей. Я думала, приедет Елизавета, наладим лечение под ее опытным присмотром, и все будет хорошо. А Тосе я поручила позвонить в Литфонд и попросила прислать Иригонникова. На другой день Тося его привезла. Я сказала Михаилу, что в Литфонде узнали о его болезни, и вот прислали Иригонникова. Он не выразил удивления и покорно дал себя осмотреть. Вообще, с этих пор он как-то всецело подчинился болезни. Иригонников согласился с диагнозом Гелянова. По своей линии в области мозговых сосудов ничего не нашел, уговаривал Михаила лечь в стационар, тот отказался наотрез. Для нейтрализации вредного действия никотина Иригонников рекомендовал каждый час, минуточку, дышать кислородом. И вот я стала аккуратнейшим образом выполнять все предписания врачей. Давала лекарства, ставила грелки, кормила. Он жаловался на боли в области живота. Начались какие-то приступы. Он охал, жаловался на боли, учащенное дыхание. В тот день два раза вызывали скорую. В 3 часа дня и в 5:30 утра. Ночью я почти не спала. На каждый шорох бежала к нему. Какой беспомощный, какой слабенький он был. Как доверчиво тянулся ко мне, принимая лекарства. Если я уходила на минутку, звал меня «Верочка, Верочка». Звонил мне из Литфонда заведующий лечебной частью Николай Михайлович, который всю зиму проявлял большую заботу о Михаиле. Обещал прислать для консультации онколога. Предлагал поместить в Свердловку. Звонил по моей просьбе Елизавете. К сожалению, та приехать не могла, заболела. Из Максимилиановки достать сестру тоже не удалось. Звонила я по совету Елизаветы главврачу Сестрорецкой больницы, Слупскому. Тот посоветовал вызвать доктора Бессера, рекомендовал его как прекрасного сердечника. В отношении рака я успокоилась. Только в первый вечер после визита Гелянова я пришла было в ужас и даже горько рыдала в комнате у Лёли. А потом решила, что этого не может быть, что это, как предполагали и Гелянов, и Иригонников, просто застойная циррозная печень. И как только камфора и глюкоза наладят сердечную деятельность, все войдет в норму. 11-го, в пятницу утром, только я собираюсь звонить в больницу Бессеру, явился он сам. Оказывается, накануне звонили из Литфонда и просили направить его к нам, так как все литфондовские терапевты находились в отпуске. Бессер, пожилой, серьезный, вдумчивый, восточного типа человек, внимательно выслушал от меня историю болезни. Потом также внимательно осмотрел Михаила. Назначил лечение, диету молочно-растительную, молоко, ягоды, овощи, фрукты, отварную рыбу, мясо. Все это я ему давала уже. Лекарства те же, глюкоза, кардиамин, кремлевские и прибавки. в случае болей промедол и в случае бессонницы нембутал. Велел делать исследование, вызвать участкового, чтобы та дала рецепты и назначила сестру для инъекций. Казалось, ничего угрожающего он не нашел. Насчет рака печени высказался отрицательно. И мне подумалось, значит, опасности для жизни нет. Доктор произвел на меня хорошее впечатление. Я как-то сразу почувствовала к нему доверие и успокоилась, решив, что здоровье Михаила в надежных руках. От денег доктор решительно отказался. Сказал, что он вообще никогда не берет денег с больных, а тем более взять деньги с Зощенко. Я бы себе руки запачкал этим, я бы не мог себя уважать. Этими словами он окончательно расположил меня в свою пользу. А потом Тося рассказала, что кто-то из дачников у молочницы очень хвалил этого доктора, говорил, что он и врач превосходный, и человек прекрасный, что он действительно не берет денег с больных, настоящий бессеребренник, хотя, как видно, нуждается. В тот же день я вызвала участкового. Пришла молоденькая хорошенькая докторша, опять осмотрела Михаила и даже обеспокоилась. Не слишком ли мы его тревожили, выписала назначенные Бессером лекарства, обещала прислать сестру и очень меня успокоила, сказала, что ничего страшного нет. Но около 4 часов он опять стал жаловаться на боль. В 5 сделали укол, но в 5:30 он стал опять жаловаться, давит. Очевидно, давила огромная печень. На другой день опять жаловался на боль, дала промедол, который подействовал через час, после чего он успокоился и заснул. Вообще, в этот день он больше спал. Кушал, пил молоко, шоколад, немного бульону, морс. Беспокоился из-за люминала, который я не хотела давать, так как боялась, что он вреден для сердца, а он требовал его, жалостно просил. Курил. В 12 часов заснул. Доктор Бессер снова был днем. Воскресенье, 13-е. Проснулся в 10:30. Пил молоко, морс. Пил с охотой, с жадностью. Стакан молока выпил даже залпом. Боялся болей, их не было. И я радовалась и успокаивала его. Курил, просил дать мундштук, прочищалку, ватку антиникотиновую. Говорил, странно, странно, что случилось? Да, я мало ем. Показала фрукты, сказал, все съем, положи по одной. И действительно съел груши, абрикосы. Нет, он хотел жить. Не правы те, кто думает, что он хотел смерти. Он думал, беда от того, что мало ел, и он старался есть больше. Почему-то часто путал слова. Вместо одних употреблял другие, схожие по первой букве. Вместо люминала все просил линолеум. Я догадывалась, не поправляла его. Делала вид, что все в порядке, путался, отвечая на вопросы. И это напоминало картину недавней его болезни. Очевидно, все же опять имел место легкий спазм мозговых сосудов. Когда я просила не курить, уверял, что он немного курит. Однажды схитрил. Я старалась не давать ему люминал, а ему казалось, что люминал ему необходим, что без него он не будет спать и будут боли. Поэтому попросил меня уйти, сказал, что хочет в уборную. Я вышла, а он нашел люминал и выпил немного. В 1:30 ночи ему показалось, что утро, что надо вставать, что он в городе, говорил «Сейчас встану, где газета?». Потом выпил молока, попросил папиросу, курил в дремоте, охал, наконец успокоился, уснул. В ту ночь я спала в его комнате на раскладушке. Часто просыпалась, снова беспокойство из-за люминала. Неужели опять взяла? Вспомнил, спрятал под подушку. Стали вместе искать в постели, не нашли. Но он так волновался, что пришлось дать другую коробочку. Тогда успокоился. Уснул, но меньше, чем через час проснулся. Вижу, лежит на животе, охает. Эту позу он часто принимал и раньше. Почти всегда перед сном он пристраивался на постели как-то на четвереньках, чему я всегда удивлялась. И голову опускал вниз. Я всегда боялась, что у него будет прилив крови к мозгу. Но он уверял, что ему так лучше, легче. В 5 часов в понедельник приехал из Ленинграда Иригонников, и пришел Бессер. Снова обследовали его. Во время обследования дремота, полная пассивность. После обследования сон. Врачи. Ну что ж сказали врачи? Рака, очевидно, нет, но тяжелый сердечный больной. Хорошо бы в больницу. Хоть на 3 дня, чтобы сделать все анализы. Предложили ему, опять отказался. Просил дать поспать. Спрашивала я Бессера, стоит ли настаивать на больнице. Отвечал как-то неуверенно. Говорил, что у них больница переполнена. Отдельной палаты предоставить нельзя, а в общей ему будет неспокойно, будет хуже, чем дома. Советовал пригласить сестру, чтобы имелась возможность делать уколы и вливания аккуратно и по мере надобности, без промедления. Я позвонила заместительнице Слупского, просила прислать кого-нибудь, та обещала. И действительно вскоре явился молодой человек с девушкой. Сказал, что он бывший фельдшер, теперь студент медицинского института, а девушка его жена — медсестра. Предложил свои услуги. Я с радостью согласилась, хотя он запросил 50 рублей за 12-часовое дежурство. Я была так рада. Теперь я смогу обеспечить ему постоянное медицинское наблюдение, постоянную помощь. Я устрою больницу на дому. Все будет хорошо, он должен поправиться. Сговорились. Они приступят к дежурствам на следующий же день, а может быть даже приедут и в тот же день к ночи. Им нужно было съездить в Ленинград за необходимыми вещами. Радик, так звали молодого человека, предложил заказать в городе недостающие лекарства, купить необходимый медицинский инвентарь, шприцы, узнать, достал ли Валя судно, если нет, купить, а также зайти в Литфонд и похлопотать, чтоб прислали на дом рентген, а также профессоров, специалистов-сердечников. Кроме того, Литфонд обещал выслать деньги на лечение, и мне необходимо было переслать им заявление. Все это Радик взялся исполнить с величайшей готовностью и усердием. Я вздохнула свободно. Мне показалось, что судьба посылает мне спасение в их лице, что при их помощи Михаил быстро поправится, встанет на ноги, ведь больница сама пришла к нему, врач, фельдшер, сестра, все нужные лекарства, все будет обеспечено. В 9 часов вечера я разбудила его, уговаривала поесть, отказывался, говорил сначала «я много ем», потом «я мало ем, не хочу», закурил, но курил в дремоте, папироса выпадала изо рта. Я боялась, не устроил бы пожар, не поджег бы свою постель, и все время, пока курил, сидела рядом. Вдруг сразу же стал жаловаться на боли, просил кремлевку, грелку. Дала по расписанию ирегонниковское лекарство, грелку. Сразу успокоился. Дала 2 куска сахару, съел с охотой. Уснул в 1:00 ночи. Про люминал забыл, не требовал больше. Может быть, подействовали слова врачей, что люминал не нужен, вреден. В 4:15, это был уже вторник, 15-е, услышала шорох, вошла к нему. Оказалось, он без моей помощи слез с постели. Когда я вошла, он пил молоко, но вместо молока подлил в стакан простоквашу. Сказал, молоко кислое. Потом лег, стал засыпать. Вообще же вечером или ночью, когда он не мог заснуть, я усыпляла его, делала руками пассы над головой и убаюкивала, приговаривая «Спи спокойно, спокойно, спокойно». Так убаюкивала меня в детстве во время болезни мама. И он так доверчиво закрывал глаза, успокаивался и первое время действительно засыпал. Да, я всегда должна была бы смотреть на него, как на ребенка, как на свое дитя. Он был всегда такой беспомощный и слабый. Помню, в начале нашего знакомства я так и звала его «детка». Зачем же я не делала это? Зачем требовала от него того, чего он дать не мог? Зачем не щадила его больную психику? Зачем требовала от него, как со здорового? Ведь знала же я, к нему нужен особый подход. Радик привез нужные лекарства, шприцы, судно, даже резиновый круг на всякий случай. Сознанием дела сделал вливание. Михаилу я объяснила, что теперь ему будет делать уколы Радик, который его очень любит как писателя, что теперь он под постоянным медицинским надзором, что все пойдет хорошо. Радик решил бороться с курением, стал прятать папиросы, говоря, что их сушит Валя. С каким нетерпением стал он ждать Валиного приезда. Как трогательно просил дать ему покурить. В среду 16-го все как будто было хорошо. Он как будто проникся доверием к молодежи, называл их комсомол и даже слушался их. Лёля говорила, что ей удалось накормить его, что он хорошо кушал. В этот день приезжала из Ленинграда присланная Литфондом доктор Покатинская, ассистент специалиста сердечника профессора Хвилевицкой. Внесла кое-какие изменения в лечение, посоветовала заменить одно лекарство другим. В истории болезни пометила состояние средней тяжести, сказала: «Ну, из такого положения можно выкарабкаться». Это несколько смутило меня, я даже рассердилась в душе на нее. Значит, можно и не выкарабкаться. Разве можно говорить такие вещи родным, когда нет серьезной опасности? В ту же среду утром Радик был в Литфонде и, как сам говорил, поднял там целую бучу, требовал, чтобы было сделано все возможное для успешного лечения на дому. Обещали прислать рентген, обеспечить деньгами. И кроме того, пообещали, что в пятницу приедут сами. Николай Михайлович, зав. Лечебной частью Литфонда, привезет Прокофьева. Когда об этом сказали Михаилу, он как-то оживился, обрадовался, и, как кажется, в пятницу даже ждал этого приезда. В четверг 17-го день тоже прошел спокойно, было жарко, и Радик распорядился открыть окно у него в комнате, говорил, что необходим свежий воздух. Он жадно, но с какой-то грустью смотрел в окно. Я так хорошо помню его печальные глаза в этот миг. Я боялась, не простудим ли мы его, но Радик уверял, что ему необходим свежий воздух. В тот день он согласился на уговоры Радика, обещал бросить курить и действительно перестал просить папиросы. В этот же день, или как это было, во вторник, он вдруг сказал: «Как странно, как странно, как я нелепо жил». И я заметила: «Ну ничего, вот теперь будешь жить лепо, хорошо, все будет хорошо». А еще как-то в эти дни он вдруг заволновался и сказал мне и Вале: «Валечка, отвези меня в Ленинград, и ты, Верочка, поедешь со мной, надо деньги». Очевидно, он хотел взять деньги с книжки, но четверг был последний относительно спокойный день. В этот день опять зашел разговор о больнице. Бессер, который приходил каждый день, находил, что больница не обязательно, что ничего существенного, кроме рентгена, она не даст, но высказал опасения, как бы в домашних условиях не проглядеть пневмонию. А я даже и тут подумала: ну, против пневмонии теперь есть пенициллин, это не страшно. А ночью вдруг началось страшное. Я услышала его кашель и сразу ужасно испугалась. Кашель был какой-то удушающий, нехороший. А перед этим несколько дней он совсем не кашлял. Сразу вскочила, бросилась к нему, стала уговаривать сплевывать мокроту, давала ему полотенце, но он никак не хотел или не мог этого сделать. И вот с пятницы, с 18-го, началась беда. После того, как никто не приехал из Союза, а он, очевидно, ждал, он стал беспокоиться, не мог лежать, просил, чтобы его посадили, садился, потом опять ложился. Радик старался устроить его удобно, сажал на подушки, сделал упоры для ног. Надо было предотвратить отек легких, но он недолго находился в нужном положении. Сползал вниз, ложился в бок, почти сползал с постели. В тот день я послала телеграмму Мариэте Шагинян. Я думала, она сразу приедет, поднимет всех на ноги, спасет. Действительно, сразу по получении телеграммы ее дочь позвонила мне, подробно расспросила о болезни, сказала, что Мариэта завтра же выедет в Ленинград. Но когда я сказала ему: «Мишенька, звонила Мариэта, она завтра приедет», он ответил: «Бог с ней». 19-го в субботу ночь была беспокойная. Спал плохо, приходилось делать укол и давать лекарства. Раз даже чуть не довел до обморока самого Радика. Не дал делать укол, едва не сломал шприц в вене, это было ужасно. В эти последние дни ему, наверное, было очень больно. Он все засовывал пальцы в рот, кусал их. Я не понимала, в чем дело, а потом заметила: на тоненьком пальчике прокус. И что же болело, что мучило его, я так и не знаю. Я испугалась тогда, когда увидела эту крошечную ранку на безымянном пальце левой руки и сказала: «Мишенька, что ты делаешь? Ты же можешь внести инфекцию, не надо кусать пальцы». В 6 часов стал требовать врача. «Позовите вашего профессора», — говорил Радику. Посылали Валю за ним, с трудом отыскал, привел. Как он мучился, должно быть, как он тянул ко мне свои руки. «Пусть я встану. Подними меня, Верочка. Подержи меня, Верочка. Вытащи меня, Верочка». И я поднимала его, поддерживала. Ноги его я ставила на скамеечку, клала грелку на них, а руки согревала своим дыханием. И он клал голову мне на плечо, и мы сидели, тесно прижавшись друг к другу, так, как я всегда мечтала. Потом он стал просить: «Увези меня, Верочка, везите меня в Ленинград, в больницу». Он так хотел жить, он не хотел умирать. И в тот же день он первый раз сказал: «Я умираю, Верочка». «Что ты говоришь, это невозможно, тогда и я умру». В тот день я нашла письмо Елизаветы, которое куда-то засунула в суматохе. Она советовала вызвать Максимовича, сообщила его телефон в Зеленогорске, позвонила туда, просила передать о болезни Михаила, просьбу приехать. Опять была страшная ночь. Наутро в воскресенье 20-го явился Максимович, а следом за ним Николай Михайлович из Литфонда с каким-то знаменитым профессором. Максимович вынес страшный приговор: «Немедленно в больницу, иначе мы потеряем нашего друга». После Максимовича обследовал приехавший профессор, потом консилиум на веранде, внизу. Решение одно — немедленно в больницу, иначе смерть. А когда стали звонить в Свердловку, оказалось, нужно разрешение из горкома. А было воскресенье, и никого на местах не было. К тому же, к вечеру, вдруг разразилась страшная гроза, ураган, ливень, и телефонная связь была прервана. Куда только не звонили. И Николай Михайлович, и Максимович, и Радик — все напрасно. Я снова отправила телеграммы в Москву. На этот раз, кроме Шагинян, Федину. Федин немедленно откликнулся, но он в этот день уезжал за границу. Вот его телеграмма: «Уважаемая Вера Владимировна, к глубокому сожалению, приехать не могу. Сегодня уезжаю за границу. Телеграфирую первому секретарю товарищу Спиридонову просьбу оказать наилучшую лечебную помощь Мише. Одновременно обращаюсь в Союз писателей. Горячий привет. Пожелание выздоровления Мише. Федин». В тот же день пришла телеграмма от Николая Михайловича: «Телефон испорчен, госпитализация, Свердловку, возможно, завтра, Столяров». В воскресенье у него была очень низкая температура, как потом сказали, 34,5, и я долго грела его холодные руки, и согрела, они стали теплыми, и температура тоже поднялась. Погода тогда стояла холодная, и чтобы согреть комнату, чтобы ему было тепло, я поставила на стол Тосин обогреватель, а он заметил и говорит: «Убери диск». И я спрятала его под стол. А потом Валя топил печку. Он сначала не хотел этого, и Валя уговаривал его: «Папа, ты же любишь печку, сейчас тебе будет тепло». В этот вечер, измученная всем пережитым, я первый раз за все время болезни сдалась, пришла в отчаяние. Я легла в комнате Лёли, плакала в холодном, безнадежном ужасе. Пробовала заснуть, чтобы бодрствовать ночью. Около Михаила, кроме врачей, Бессер снова пришел, были Валерий и Тося. Она вместе с Лёлей давала ему кислород. Теперь он уже принимал его. Я силилась уснуть тщетно. Лишь на какие-то минуты я забывалась в дремоте. Наконец не выдержала, встала, поднялась наверх. Кошмарная ночь. Радик делал уколы. Тося, Лёля, Валерий давали кислород. Вадик, Лерин муж, ездил в аптеку за кислородными подушками. Примечание: Лера, племянница Зощенко. Конец примечания. Вот его слова в промежутках между кислородом и уколами. «Я очень устал. Что случилось? Почему не проходит? Я же бросил курить». «Упустили, упустили. Я хочу работать, дайте мне работать». Потом: «Я не могу работать». Я успокаивала его: «Отдохнешь, поправишься, будешь работать, не волнуйся, успокойся». в 3:50 ночи, когда ему делали уколы. «Положите меня спать скорее, скорее, скорее, не троньте меня, пусть я уйду, скорее, чтобы я ушел, скорее, поддержи, туши свет, я устал, устал, не надо больше меня трогать, не троньте меня больше». Вдруг отчетливо ясно: «Оставьте меня в покое, закройте двери, уйдите от меня». «Ай, уйдите, уйдите, уйдите, не надо, больно, хватит, хватит, не надо больше». Да, это была страшная ночь. Как выдержали нервы, это страшное напряжение, не знаю. И все-таки вытянули до утра. И опять появилась надежда. Утром я вышла в сад. Было чудесное голубое утро. Я подошла к земляничным грядкам. О, радость! Поспела наша земляника. Он так ждал ее. Я собрала целую баночку, принесла ему, сказала: «Мишенька, это наша земляничка. Видишь, какая крупная? Лучше Дуниной, кушай». А он посмотрел так сознательно, как будто даже улыбнулся довольный. Я стала класть ему ягоды в рот, и он жадно и с удовольствием кушал. А потом приехали из Свердловки. Я думала, сейчас его увезут, и я уже решилась на это. И Валя, пока врач-женщина осматривала его, сказал, что надо непременно-непременно везти его в Ленинград именно сегодня, что... Несколько дней назад он сказал ему: «Валечка, во вторник отвезешь меня в Ленинград». А когда Валя спросил: «Зачем, папа?», «Тебе же здесь хорошо», — ответил решительно: «Мне надо к нашим». И Валя сказал: «Я суеверен, надо обмануть судьбу, надо увести его сегодня живого». И я отвечала: «Конечно, если надо, если можно, нужно везти. Может быть, там спасение». Но тут же ждала разочарование. Врач после осмотра наотрез отказалась везти. Больной нетранспортабельный. Везти сегодня нельзя, может быть, завтра. Тоже подтвердил и Бессер. Валя настаивал. И фельдшер, приехавший со скорой, ручался: «Довезем, устрою кислородную палатку, лекарства все есть». И все же врач не согласилась везти. А я молчала. Или я не хотела, чтобы его увезли, или надеялась на что-то. Но я даже договорилась с приехавшим со скорой фельдшером, что на другое утро он приедет, чтобы сменить Радика, дежурить в очередь с ним, так как тот буквально валился с ног. Да, я не допускала мысли, что близок конец, что это смерть. И когда фельдшер просил, чтобы завтра утром ему позвонили, чтобы ему не пришлось приехать напрасно, я настаивала: «Приезжайте непременно. Никаких изменений не может быть». Потом вдруг приехал рентген, и к нему ввалилась целая группа людей, стали делать снимок. Зачем? Только мучили напрасно и волновали. И, может быть, этим еще ускорили развязку. Да к тому же чуть не устроили пожар. Дура-санитарка обернула электрическую лампочку полотенцем, которая, конечно, вспыхнула, и ему пришлось дышать этим дымом. Когда я поднялась наверх, я не присутствовала при снимке. Там много было народу, и без меня поместиться негде. Я сразу почувствовала запах паленого и в ужас пришла, когда узнала, в чем дело. Потом приходили брать кровь. Ах, сколько волнений причинили они ему, бедняжки, в тот последний его день, и меня отвлекли от него. Если б не эти ненужные процедуры, я бы не отошла от него ни на минуту. Потом Радик стал требовать, чтоб сварили куриный бульон. Я бросилась искать курицу, сначала к Дуне, но Дуня посоветовала лучше обратиться к соседке Дусе, у той куры моложе. Наконец достали куру, потом Радик стал кормить его обедом, и, помню, крикнул с балкона: «Все съел, несите второе». Он так хорошо ел в этот последний день. И утром, кроме молока и ягод, съел много меду, который прислала ему Зуева. Бедняжка, бедняжка, он хотел спастись. Он думал: беда в том, что он мало ест. Он стал есть больше, он бросил курить, стал есть. Он не хотел умирать, он хотел жить, жить. Но после того, как я так порадовалась тому, что он ест, когда подумала, что он спасен, и началась трагическая развязка. И вот подошло 6 часов понедельника 21 июля. Я была внизу, кажется, заказывала Ольге обед на завтра. У него был Валя. И Валя рассказал потом, что он сказал ему: «Достань из пиджака бумажник, деньги», и дал ему 1000 рублей. Потом вдруг протянул к нему руки, крепко-крепко пожал его руку, так сознательно посмотрел в глаза и сказал: «Валечка, я умираю, прощай, мальчик». И после этого он начал задыхаться. Ему давали дышать с кислородом, сменяли подушку за подушкой. Когда я поняла, что это конец, что началась агония, я пришла в такое отчаяние, почти потеряла рассудок. Я лежала у Лёли, я рыдала, я сходила с ума, я не имела силы подняться наверх, не могла. А он звал меня, принимал за меня то Тосю, то Лёлю. Наконец Лера, спасибо ей, привела меня в сознание, сказала: «Тётя Вера, идите туда, вы потом не простите себе, что дядя Миша умрет без вас». И я поднялась наверх, бросилась к его постели. Он сидел высоко в подушках. Глаза были открыты, мои любимые, прекрасные черные глаза. Но различал ли он что-нибудь, уже не знаю. Я села на скамеечку перед его постелью, грела его руки, целовала их. Я молила в душе: «Только бы он не умер, только бы не умер, не умер». И я чувствовала, моя мольба бессильна. Потом ему стали делать уколы, я отошла, встала в ногах постели, прислонилась к теплой печке. Мне было смертельно холодно и замерла в ужасе, глядя ему в лицо. Он часто и трудно дышал. После уколов опять кислородные подушки. Их сменяли Валерий и Радик, оба стояли у его изголовья. Тут же были Тося и Лёля, в соседней комнате доктор Бессер. И вдруг Валя крикнул: «Доктора!» Поспешно вошел Бессер, что-то сделал. Потом Радик стал делать укол. Один, другой, крикнул: «Спирт!» И вдруг: «Не надо!» Я поняла конец. Было 12 часов 45 минут. Начинался новый день, вторник, 22 июля. Трудно передать словами все мое огромное горе, мое отчаяние, мою безутешную тоску. Ими полны все мои записи за последние годы. И, наверное, будет так вплоть до последних дней. Да, до последних дней. 30 ноября 1972 года. Письмо Л. Пантелеева Л. К. Чуковской. Примечание. Л. Пантелеев Алексей Иванович Еремеев, прозаик, детский писатель. Л. К. Чуковская, писательница, дочь Корнея Чуковского. Разлив, 6 августа 1958 года. Вы просите меня написать о последних днях Михаила Михайловича. Ничего не знаю, давно не видел его. Перед отъездом на дачу собирался заехать навестить. И не собрался. О его смерти я узнал из коротенького объявления в Ленправде. Я все еще был болен, лежал, но упросил Элико взять меня на похороны. Примечание: Элико Семеновна Пантелеева, жена Пантелеева. Между прочим, мы боялись, что его уже похоронили. Как и следовало ожидать, телефон С.П. не откликался. Элико позвонила Л.Н. Рахманову и выяснила, что панихида и вынос в Союзе в 12 часов. Чудом поймали на шоссе такси и вовремя прибыли на улицу Воинова. Народу было много, но, конечно, гораздо меньше, чем ожидали некоторые. Власти прислали наряд милиционеров, однако у Петра Капицы, ответственного за все это мероприятие, хватило ума и такта удалить их. Эксцессов не было, и читателей почти не было. На такие события отзывается обычно молодежь, а молодежь Зощенко не знала. Все-таки ведь 12 лет подряд школьникам на уроках литературы внушали, что Зощенко — это где-то рядом с Мережковским и Гиппиус, а в библиотеках его много лет не было. И все-таки наше союзное начальство Дрейфила. Гражданскую панихиду провели на рысях. Заикаясь и волнуясь, с отвратительной оглядкой, боясь сказать лишнее или недостаточно сказать в осуждение покойного, выступил Прокофьев. А Зощенко он говорил так, как мог бы сказать о и Заводчикове или М. Марьенкове. Примечание. Заурядные ленинградские писатели-лаповцы 20-30-х годов. Конец примечания. Выступил Б. Лихарев. Позже жена его призналась Элико, что все утро он так волновался, что поминутно пил варильянку и глотал какие-то таблетки. Вытаращив оловянные глаза, пробубнил что-то бессвязное Саянов. Запомнилась мне только последняя его фраза. Сделав полуоборот в сторону гроба, шаркнул толстой ногой и сухо, с достойным, вымеренным кивком, как начальник канцелярии, изрек: «До свидания, товарищ Зощенко». И вдруг: «Слово предоставляется Леониду Ильичу Борисову». Это малоприятный человек. Многие отзываются о нем дурно в высшей степени. Выступает он всегда с актерским наигрышем. И здесь, у гроба Зощенко, когда Борисов, получив слово, выдвинувшись из толпы, прикусил до боли губу, потом минуты две щелкал буквально зубами, как бы не в силах справиться с волнением, мне вспомнилось, как смешно и похоже и изображал Борисова Е.Л. Шварц. Точно так же, не в силах справиться с волнением, щелкал Борисов зубами, выступая на траурном митинге, посвященном Сталину. Тогда он, говорят, еще и воду пил. Но на этот раз он сказал, из каких побуждений не знаю, то, что кто-то должен был сказать. Начал он свое слово так: «У гроба не лгут. У всех народов, во всех странах и во все времена, у верующих и неверующих, был и сохранился обычай просить прощения у гроба почившего. Мы знаем, что Зощенко был человек великодушный, поэтому, я думаю, он простит многим из нас наши прегрешения перед ним, вольные и невольные, а их, этих прегрешений, скопилось немало». Сказал он и о том месте, какое занимает Зощенко в нашей литературе, о патриотизме его, о больших заслугах перед Родиной и народом. Одно место в этой речи показалось, и не мне одному, странным. Он сказал, что Зощенко был патриотом, другой на его месте изменил бы Родине, а он не изменил. Сразу же после Борисова слово опять взял Прокофьев. «Товарищи, у гроба не положено разводить, так сказать, дискуссии. Но я, так сказать, не могу, так сказать, не ответить Леониду Ильичу Борисову». И не успел Прокофьев стушеваться, визгливый голос Борисова: «Прошу слова для реплики». Борисов оправдывается, растолковывает, что он хотел сказать. Прокофьев подает реплику с места. В толпе, окружившей гроб, женские голоса, возмущенные выкрики. В тесном помещении писательского ресторана жарко, удушливо пахнет цветами. За дверью, на площадке лестницы, четыре музыканта безмятежно играют шопеновский марш, а здесь, у праха последнего русского классика, идет перепалка. Вдова Михаила Михайловича, подняв над гробом голову, тоже встревает в эту, так сказать, дискуссию. «Разрешите мне два слова». И, не дождавшись разрешения, выкрикивает эти два слова: «Михаил Михайлович всегда говорил мне, что он пишет для народа». Становится жутко, еще кто-то что-то кричит, суетятся, мечутся в толпе перепуганные устроители этого мероприятия. А Зощенко спокойно лежит в цветах. Лицо его, при жизни темное, смуглое, как у факира, сейчас побледнело, посерело, но на губах играет, не стынет, а играет, неповторимая зощенковская улыбка-усмешка. Панихиду срочно прекратили. Перекрывая другие голоса и требования вдовы зачитать телеграммы, Капица предлагает родственникам проститься спокойным. Я тоже встал в эту недлинную очередь, чтобы последний раз посмотреть в лицо М.М. и приложиться к его холодному лбу. И тут, когда все вокруг уже двигалось и шумело, когда швейцары и гардеробщики начали выносить венки, над гробом выступил таки читатель. Почти никто не слыхал его. Я стоял рядом и кое-что расслышал. Пожилой еврей. Вероятно, накануне вечером и ночью он готовил свою речь, думая, что произнесет ее громогласно перед лицом огромного скопища людей, а говорить ему пришлось почти наедине с тем, кому обращены были его слова. «Дорогой Михаил Михайлович, с юных лет вы были моим любимым писателем. Вы не только смешили, вы учили нас жить. Примите же мой низкий поклон и самую горячую сердечную благодарность. Думаю, что говорю это не только от себя, но и от лица миллиона ваших читателей». Тут же, в этой шумной суете, подошел ко мне незнакомый, очень высокий человек и сказал: «50 лет я знал Мишу. Вместе в 8-й гимназии учились. Хоронили Михаила Михайловича в Сестрорецке, хлопотали о литераторских мостках, не разрешили. Ехали мы в автобусе погребальной конторы. Впереди меня сидел Леонтий Раковский. Всю дорогу он шутил с какими-то дамочками, громко смеялся. Заметив, вероятно, мой брезгливый взгляд, он резко повернулся ко мне и сказал: «Вы, по-видимому, осуждаете меня». Напрасно, ей-богу. Михаил Михайлович был человек веселый, он очень любил женщин, и он бы меня не осудил. И этой растленной личности поручили открыть траурный митинг у могилы. Сказал он нечто в этом же духе, о том, какой веселый человек был Зощенко, как он любил женщин, цветы и так далее. Следующим выступил с большой речью Н.Ф. Григорьев. Он рассказал собравшимся о том, какой Зощенко был интересный, своеобразный писатель. Осмелев, Григорьев сообщил даже, что ему посчастливилось работать с М.М. Все решили, что Зощенко редактировал Григорьева. Оказывается, наоборот, Григорьев, будучи редактором «Костра», редактировал рассказы Зощенки. Работать было легко и приятно. С молодыми иной раз бывает труднее работать. Стиль был выдержан до конца. По просьбе кого-то Григорьев соврал, сказав, что хоронят М.М. в Сестрорецке по просьбе родственников. На кладбище приехало много народа, пожалуй, больше, чем на панихиду. Из москвичей я узнал Дмитрия Шостаковича Юрия Нагибина. Не раз в этот день вспоминали мы с друзьями конюшенную церковь, вагон для устриц и прочее. Примечание. Имеются в виду тайное отпевание Пушкина и перевозка в Москву гроба с телом Чехова. Конец примечания. Но на кладбище хорошо. Дюны, сосны, просторное небо. День был необычный для нынешнего питерского лета. Солнечный, жаркий, почти знойный. Вы пишете, какая это потеря для нашей литературы. Зощенко был потерян для нашей литературы 12 лет назад. Он сам это понимал. Еще тогда, в 48-м году, он сказал Жене Шварцу: «Хорошо, что это случилось сейчас, когда мне уже исполнилось 50 лет, и я сделал почти все, что мог сделать». И все-таки очень горько было и читать эти холодные казенные слова в узенькой черной рамке, и стоять у свежего холмика на кладбище, и снова ехать в город, где уже нет и не будет Михаила Михайловича. Конец цитаты. В письме упоминаются фамилии членов Ленинградской писательской организации. Основные даты жизни и творчества Михаила Зощенко. Страница 347. 1894 год, 28 июля, 9 августа, нового стиля. В Петербурге родился Михаил Михайлович Зощенко. 1903. Михаил Зощенко поступает в 8-ю Санкт-Петербургскую гимназию. 1907. Смерть отца, художника-мозаичиста М.И. Зощенко. 1913. Окончание гимназии. Поступление на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. 1914. Апрель. Отчисление из университета после первого курса за невзнос платы. 1 августа нового стиля. Начало Первой мировой войны. Объявление Германии войны России. Сентябрь. Зощенко поступает в Павловское военное училище на ускоренные курсы военного времени. 1915. Февраль. Окончание 4-месячных военных курсов с присвоением младшего офицерского чина военного времени, прапорщик. Март. Прибытие на фронт в 16-й гренадерский Мингрельский полк Кавказской дивизии на должность младшего офицера пулеметной команды. Ноябрь. Легкое ранение в ногу во время атаки немецких позиций. В этом же месяце награжден орденом святого Станислава третьей степени с мечами и бантом. Декабрь. Назначен начальником пулеметной команды и произведен в подпоручики. 1916 год, февраль. Награжден орденом святой Анны четвертой степени с надписью «За храбрость». Июль. Произведен в поручики. 20 июля. Отравление газами во время газовой атаки немцев под белорусским селением Сморгонь. Лечение в госпитале. Сентябрь. Награжден орденом святого Станислава второй степени с мечами. Ноябрь. Награжден орденом святой Анны третьей степени с мечами и бантом. Произведен в штабс-капитаны. Зощенко становится командиром батальона. 1917 январь. Представлен к званию капитана и к ордену святого Владимира четвертой степени. Ни того, ни другого не получил в связи с госпитализацией по болезни. Февраль. Демобилизация из армии по болезни сердца. Лето. Комендант Петроградского почтамта и телеграфа при Временном правительстве. Сентябрь. Командировка в Архангельск, где был адъютантом местной дружины и выборным секретарем полкового суда. 1918 год. Март. Отказ от предложения уехать из большевистской России во Францию. Апрель. Возвращение из Архангельска в Петроград. Работает подмастерьем в сапожной мастерской, телефонистом в пограничной охране Кронштадт, инструктором по кролиководству и куроводству совхоз Манькова Смоленской губернии. Октябрь. Первая неудачная попытка опубликовать рассказ. 1919 январь, апрель. Уходит добровольцем в Красную армию и участвует в боях под Нарвой и Ямбургом в должности полкового адъютанта первого образцового полка деревенской бедноты. Апрель. Демобилизован из Красной армии по болезни сердца. Работает агентом уголовного надзора, старшим милиционером. Затем, после увольнения с милицейской службы по состоянию здоровья, конторщиком и помощником бухгалтера. Июнь. Поступает в студию при издательстве «Всемирная литература» на отделение, руководимое Корнеем Чуковским. Пробует себя в критических статьях и обзорах, в литературной пародии. Знакомство с Гумилевым, Замятиным, Шкловским. Ноябрь. Открытие в Петрограде Дома искусств, куда переезжает студия. 1920 год. Январь. Смерть матери. Июль. Регистрация брака с В.В. Кербиц Кербицкой. Начало интенсивной творческой работы Зощенко над рассказами. 1921 февраль. Образование литературной группы «Серапионовы братья», куда вошел и Зощенко. Май. Родился сын Валерий. Зощенко приглашается к Горькому, который одобряет его рассказ «Старуха Врангель», прочитанный Горьким в рукописи. Август. Одобрение Горьким рассказа «Рыбья самка», также прочитанного в рукописи. 1922 год. Широкая публикация рассказов Зощенко в периодической печати, в журналах, альманахах и сборниках. Июль. Издание первой книги Зощенко «Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова». Петроград. Эрато. Тираж 2000 экземпляров. Август. Публикация первой статьи автобиографии о себе, об идеологии и еще кое о чем в литературных записках номер 3. Осень. Переселяется жить отдельно от семьи в Дом искусств «Диск», где уже обосновались Александр Грин, Ольга Форш, Осип Мандельштам, Николай Гумилев, Владислав Ходосевич, Мариэта Шагинян, Владимир Пяст, Виктор Шкловский и другие писатели. Декабрь. Второе издание рассказов Назара Ильича господина Синебрюхова. Петроград. Берлин. Эпоха. 1923 год. Февраль. Публикация повести «Коза», который был начат цикл сентиментальных повестей. Выход в свет в разных издательствах книг, рассказов, «Разнотык», «Юмористические рассказы», «Рассказы». Многочисленные публикации их в периодической печати. Ноябрь. Первая журнальная публикация рассказа «Аристократка», ставшего одним из шедевров творчества Зощенко и своего рода эмблемы его сатиры и юмора. 1924 год. Издание сборников рассказов «Аристократка», «Веселая жизнь» активно сотрудничает во многих юмористических журналах «Красный ворон», «Дрезина», «Бузатер», «Смехач», «Бегемот» и других. Август – журнальная публикация повести «Мудрость», вошедшая затем в цикл сентиментальных повестей. 1925 год. Издание сборников «Рассказы», «Обезьяний язык», «Избранные юмористические рассказы», «Собачий нюх», тиражи 50 тысяч экземпляров. Продолжает активно сотрудничать в сатирической периодике. Июнь. Публикация повести «О чем пел Соловей», вошедшая также в цикл сентиментальных повестей. 1926 год. Обострение невротического недуга, лечение в санаториях, изучение медицинской литературы и стремление к самолечению. Издание одной из наиболее значительных и полных книг сатирических рассказов Зощенко «Уважаемые граждане». Многочисленные переиздания уже выходивших сборников. 1927 год. В течение одного этого года второе, третье, четвертое, пятое, шестое и седьмое издание книги «Уважаемые граждане». Москва-Ленинград, «Земля и фабрика». Активно продолжает печатать в сатирических журналах новые рассказы. Март. Выход в свет книги «О чем пел Соловей», сентиментальные повести. Июнь. Издание книги сатирических рассказов «Нервные люди». Август. Появление в газете «Известия» резко отрицательной рецензии под названием «Обывательский набат» на книгу Зощенко «О чем пел Соловей». Декабрь. Второе издание книги «О чем пел Соловей». Продолжаются многочисленные переиздания выходивших ранее сборников рассказов. Публикуются новые рассказы. Выходят в свет в заграничных и иммигрантских издательствах книги Зощенко «Веселая жизнь», «Уважаемые граждане», «О чем пел Соловей», «Царские сапоги», «Черт знает что такое», рассказы. 1928 год, январь, восьмое издание книги «Уважаемые граждане». Затем в течение года последовали девятое и десятое издания. Выход в свет еще одной столь же капитальной книги его сатирических рассказов «Над кем смеетесь?» Три издания за один год. Продолжается издание сборников рассказов Зощенко как приложение к журналам «Бегемот», «Смехач» и в дешевых массовых сериях крупных издательств. Выходят также новые книги в эмигрантских издательствах на русском языке. Выход в свет первой исследовательской книги о творчестве Михаила Зощенко в серии «Мастера современной литературы» в наиболее солидном советском издательстве «Академия». 1929. Выходит в свет избранное третье издание «О чем пел Соловей», четвертое издание «Над кем смеетесь». Продолжает печататься в сатирических журналах и в эмигрантских издательствах. Издание новой книги «Письма к писателю». Октябрь-декабрь. Выход в свет трех томов шеститомного собрания сочинений. 1930 год. Март. Издан четвертый том собрания сочинений. Май. Премьера пьесы Зощенко «Уважаемый товарищ». Изданы книги «Лишние люди», повесть «Сирень цветет», второе издание «Избранного». Декабрь. Журнальная публикация повести «Воспоминания о Мишеле Синягине». 1931 февраль. Издан пятый том собрания сочинений. Март. Книжное издание повести «Воспоминания о Мишеле Синягине». Июль. Вышел из печати шестой том собрания сочинений. Декабрь. Издание книги «Избранные рассказы». 1932 год. Второе издание собрания сочинений. Вышло в свет два тома. 1933 год. Опубликованы. Книга «Избранная». Две комедии «Свадьба» и «Преступление и наказание». Повесть «Возвращенная молодость». Отдельные рассказы в журнальной периодике. Август. Поездка в составе большой группы советских писателей на строительство Беломорско-Балтийского канала. Сентябрь. Зощенко избирается председателем Ленинградского отделения Всероссийской комиссии по драматургии. Всероскомдрама. 1934 год. Изданы книги «Избранная. Личная жизнь. Рассказы. Возвращенная молодость. Второе издание. История одной жизни. В первой публикации «История одной перековки». Октябрь. Вселяется в собственную квартиру в писательском жилищном кооперативе. 1935, изданы книги, избранные рассказы, «Возвращенная молодость», третье издание, закончена журнальная публикация «Голубой книги». 1936, издана «Голубая книга», «Исторические рассказы», «Забавное приключение», «История одной жизни», второе издание, «Избранные рассказы». Июль участвует в похоронах Максима Горького в Москве на Красной площади. 1937. В числе других писателей выступает на общем собрании и в печати с резким осуждением и требованием суровой кары известных троцкистов, над которыми проходил показательный судебный процесс в Москве. В течение года опубликованы новые произведения. Шестая повесть И.П. Белкина. К столетию со дня смерти Пушкина. Повесть «Возмездие». Первая книга Зощенко для детей «Смешные рассказы». Изданы книги, рассказы, избранные повести 1935-37. Рассказы, повести, фельетоны, театр, критика. 1938 год. Опубликована новая повесть «Бесславный конец», Керенский, написанная к 20-й годовщине октября. Вышла в свет книга «Рассказы» 1937-38. Избран в президиум Ленинградского отделения ССП. 1939 февраль. Зощенко награжден орденом Трудового Красного Знамени в числе других советских писателей. Опубликована новая повесть «Тарас Шевченко». Изданы книги для детей «Умные животные», рассказы о Ленине. Выход в свет книги «Избранная», покупка дачи в Сестрорецке. Продолжается издание книг Зощенко за рубежом в Риге. 1940. Публикация пьесы «Опасные связи». Выходят книги для детей «Самое главное. Хитрые и умные». Изданы книги, рассказы 1935-37. «Уважаемые граждане». 1941. Переиздание книги «Рассказы о Ленине». Зощенко избирается в состав правления Ленинградского отделения ССП. 22 июня – начало Великой Отечественной войны. В соавторстве с Евгением Шварцем пишет сатирическую антифашистскую пьесу «Под липами Берлина». Премьера состоялась в августе. Сентябрь. По распоряжению руководства города уезжает в эвакуацию в ряду других, наиболее известных, невоенно обязанных писателей. Октябрь. Прибытие в Алма-Ату, Казахстан. Работает в сценарном отделе студии «Мосфильм». 1942. Пишет сценарий для Мосфильма. Работает над повестью «Перед восходом солнца», материал, который собирал в течение 7 предвоенных лет. Публикует рассказы и фельетоны в «Крокодиле» и других журналах. 1943. Переезд в Москву. По вызову отдела культуры ЦК ВКПБ. Зощенко становится членом редколлегии журнала «Крокодил». Журнал «Октябрь» публикует две части повести «Перед восходом солнца», после чего на публикацию налагается запрет. Обращение с письмом к Сталину с разъяснением цели своего сочинения и с просьбой помочь объективному подходу и оценке повести. На расширенном заседании Президиума ССП повесть «Перед восходом солнца» признается антихудожественным, чуждым интересам народа произведением. Зощенко выводится из редколлегии «Крокодила». 1944 январь. Разносная статья об одной вредной повести в журнале «Большевик», главном партийном журнале ЦК ВКПБ. Апрель. Возвращение Зощенко в Ленинград. Июнь. Вызов на беседу в Ленинградское управление НКГБ. 1945. После годичного перерыва начинает вновь печататься в периодике. В журнале «Мурзилка» опубликован детский рассказ «Приключения обезьяны». 1946. В первой половине года журнальная публикация комедии «Очень приятно». Премьеры комедии «Парусиновый портфель» и «Очень приятно». Издание книг, фельетоны, рассказы, повести, избранные произведения, рассказы. В числе других писателей награжден медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-45 годов. По решению Ленинградского горкома ВКПБ введен в состав редколлегии журнала «Звезда». Во второй половине года разгромная для художественной литературы постановление ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград», в котором главными фигурантами беспощадной критики явились Зощенко и Ахматова. Второе письмо Зощенко Сталину. Исключение Зощенко и Ахматова из Союза писателей. Фактический запрет на опубликование. Расторжение Зощенко всех издательских договоров. 1947. Публикация в журнале «Новый мир». 10 небольших партизанских рассказов из подготовленной целой книги «Никогда не забудете». 1948. Приступает к переводческой работе. Опубликована в переводе Зощенко повесть финского писателя Лассила «За спичками». 1949-50. Новые переводы из финского. Неудачные попытки опубликовать и получить разрешение на постановку комедии «Здесь вам будет весело». 1953. Июнь. Михаил Зощенко заново принят в Союз писателей. 1954. На встрече с группой английских студентов выражает свое несогласие с личностными оскорблениями, которые были высказаны в его адрес в докладе Жданова в связи с постановлением ЦК ВКПБ. Подвергнут второму кругу проработки в печати и на собрании ленинградских писателей. 1956. Издается книга Зощенко «Избранные рассказы и повести» с 1923 по 1956 год. 1957. Ухудшение состояния здоровья. 1958 год. Последний приезд в Москву по случаю празднования 90-летия со дня рождения Горького в конце марта, начале апреля. Выход в свет книги «Рассказы и фельетоны». Резкое ухудшение состояния здоровья. 22 июля. Кончина Зощенко. Конец книги. Бернгард Рубин. Зощенко. Серия «Жизнь замечательных людей». Москва. Издательство «Молодая гвардия». 2006 год. Дорогие друзья! Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Май 2007 года. Текст читал Юрий Оборотов.